Глава 173. Трофеи города Дайянь. Пройдя к трупу командующего зомби Z1, Юй обнаружил рядом с его телом несколько предметов. Книгу навыка, голубую шкатулку и 200 СЦ. Книга навыка 3 уровня. Увеличение духа. Пассивный навык. Добавляет 10 пунктов духа. Увидев такой навык, Юй решил немедленно изучить его. Книга, обратившись в поток света, втянулась в его голову. И в следующий миг в его сознании быстро сформировалась новая руна, от которой пошла приятная волна. От этой волны головную боль Юйджуна как рукой сняло. Чувство дезориентации и головокружения также сразу прошли, приведя его в нормальное состояние. После этого он открыл подобранную голубую шкатулку. Исчезнув с несильной голубой вспышкой, шкатулка оставила после себя пару перчаток с выгравированными на них рунами. Тяжелые перчатки силы. Снаряжение 3 уровня. Сила плюс 10. Сразу же сменив свои перчатки, Юй подошел к непропорционально большой голове убитого Z1. Достав меч Тендао, он отрубил эту голову и вскрыл ее, пытаясь понять, есть ли внутри красные жемчужины, кристаллы или еще какие-нибудь бонусы. Пока он этим занимался, с неба к нему спустился Сяо Цин и с аппетитом принялся клевать, поедая тело этого зомби. Расковыряв всю голову и ничего не найдя, Юй отошел с грустной мыслью. «В этот раз ничего нет, да?» В то же время, доев как тело, так и распотрошенную голову зомби, молодой зеленокрылый орел взлетел обратно в небо. Видя, что в этот раз Сяо Цин не стал эволюционировать, Юй также был немного разочарован. По пути назад к своим людям, Юй собирал все предметы, выпавшие из элитных зомби, скидывая их в свое пространственное кольцо. После убийства командира Z1, в городе не осталось никаких угроз. Поэтому его бойцы, немного отдохнув и восстановив часть выносливости, вошли в город Дайянь и приступили к поиску выживших, одновременно инспектируя склады с припасами. Пока его бойцы были заняты этим, сам Юй начал с нетерпением разбирать трофеи этого нападения. В этот раз элитных зомби было очень много, поэтому и количество выпавших предметов было значительно больше. В итоге Юй удалось собрать 63 белые и 3 голубые шкатулки, а также 6 книг навыка. Среди книг навыка были: книга навыка 1 уровня – малый огненный шар. Книга навыка 2 уровня – неистовая сила. Книга навыка 1 уровня – ледяная стрела. Книга навыка 1 уровня – малое исцеление. Книга навыка 2 уровня – скоростной шаг. Книга навыка 1 уровня – ускорение. Затем, вскрыв все шкатулки, Юй стал обладателем 3 пар ботинок ловкости 1 уровня, 3 пар перчаток силы 1 уровня, 32 мечей Тендао, 1 защитного костюма 1 уровня, 1 защитного костюма 2 уровня, 1 сабли Тендао 2 уровня и 1 низкосортного магического жезла 2 уровня. Сабля Тендао – оружие 2 уровня. Эта сабля гораздо острее и крепче, чем меч Тендао. Низкосортный магический жезл – оружие 2 уровня. Снимает на 1 секунду время произношения заклинаний, длящиеся дольше 15 секунд. Глядя на 32 меча Тандао, Юй был счастлив. «С этим я смогу создать еще 3 отряда ближнего боя. Каждый человек, экипированный таким мечом и броней из кожи змеи, имеет все шансы стать энхансером». Но обладание такой экипировки еще не делает обычного человека энхансером. Сражаясь с зомби и набирая опыт для получения бонусных пунктов силы и выносливости, человек сможет выйти за рамки нормального. Но только после тщательной подготовки и приобретение большого опыта сражений, боец, экипированный мечом и броней, наконец сможет стать элитным энхансером. Большинство белых шкатулок, выпавших из обычных зомби, были пусты. Все предметы, полученные Юйджуном, появились из белых шкатулок, оставшихся после смерти элитных зомби. В этот раз таких зомби было намного больше, чем во время нападения на городок Шима. Поэтому и предметов было гораздо больше. Так и новую саблю Тендао Юй получил из шкатулки, выпавшей из эволюционировавшего зомби. И наконец-то, став обладателем более сильного оружия, смог отложить свой старый меч Тендао. Хоть старый меч и был весьма эффективен против обычных зомби, но против элитных зомби, таких как силовой L2 или мутировавших зверей с мощной защитой, он уже не помогал. Возможно, даже со скоростным S2 этот меч мог и не справиться, если бы Юй в свое время не вкладывал бонусные пункты в силу. С каждой новой эволюцией зомби не только улучшали свои способности, но и их кожа и кости становились прочнее. Защита зомби S2 не могла сравниться с прочностью L2, но уже находилась на одном уровне с L1, предыдущей эволюции L2. Поэтому если бы Юджуну не хватало силы убивать зомби S2 одним ударом, то сражения с ними стали бы намного сложнее. Пока Юэ радовался трофеем, его бойцы, обойдя весь городок Даянь, нашли немало выживших. Но все они сильно голодали и были истощены. В городке, где проживало более 5000 жителей, выживших было всего 400 человек. Среди них были разные люди, по-разному выжившие. Так нелюдей, ставших каннибалами и охотившихся на других людей, бойцы Юйджуна просто расстреляли. Также, кто, пользуясь безвластием, совершал преступления и насилие, сразу отводили к заключенным. Благодаря новому поступлению, на 53 человек отряда штрафбата, с учетом погибших и зараженных в бою с зомби, увеличился в итоге примерно на 20 человек. Город Даянь имел свой сталелитный завод, к тому же здесь же располагался ряд предприятий по дальнейшей обработке этой стали, производивших различную стальную продукцию. До апокалипсиса этот завод и снабжающая его энергией электростанция в своих запасниках имели огромное количество угля. Поэтому, найдя достаточное количество людей, можно было бы запустить их. За все время Юйджун несколько раз набирал добровольцев в лагере Лонгкай. Помимо этого, постоянно отправлял свои команды в ближайшие деревни на поиски выживших. И добавив сейчас к этим людям 400 человек из только что захваченного города, у него всего набралось почти 3000 человек под его командованием. Взяв под свой контроль Даянь, он послал 1000 человек из городка Шима сюда, чтобы те запустили сталелитный завод и прочие предприятия. Запустив эти производства, Юэ начал выпуск необходимых в борьбе с зомби вещей и оружия. Таких как мечи мачете, стальные щиты, колючая проволока, острые металлические штыри и прочее. Стремясь уменьшить расход боеприпасов, Юэ делал акцент на оружии ближнего боя. Так, на создание 100 комплектов стальных мечей и щитов, выданных бойцам штрафбата, на его базе Шима были израсходованы почти все запасы стали. Именно поэтому для Юэ захват города Даянь и запуск сталелитного завода были первостепенными задачами. Также в городе Даянь на одном из пустырей был организован лагерь, окруженный колючей проволокой и несколькими вышками. На земле внутри лагеря были расставлены различные тряпки и одежды, служившие кроватями для содержащихся здесь заключенных, бойцов штрафбата. На вышках, а также по периметру лагеря, находилось порядка 10 патрулирующих охотников-часовых. Если заключенные будут громко разговаривать, попытаются устроить разборки или сбежать, эти охранники немедленно откроют безжалостный огонь на поражение. Но люди – социальные существа, поэтому даже несмотря на суровые запреты, в лагере вскоре стали появляться небольшие группы. Так, в одной из таких собралось несколько человек, жаловавшихся на суровую судьбу. «Черт возьми! Старший брат Гао! Эти люди слишком безжалостны! В этот раз мы вышли и сражались, но заразившись, погибло более 20 человек! Если все и дальше так продолжится, то мы все рано или поздно умрем!» Невысокий и худой мужчина жаловался сидевшему рядом здоровяку, массивному и высокому, под 1,90 м. «Налань Минджу, заткнись!» — произнес гигант голосом, способным заморозить окружающий воздух, жестко посмотрев на невысокого и худого человека. «Ты понимаешь, в какой ситуации мы сейчас находимся? Если охранники услышат твои слова, то ты и я будем расстреляны на месте!» Этот высокий заключенный по имени Гао Датянь в прошлом мире был фермером, но после апокалипсиса, попав в деревню Муян, стал подчиненным Сюэ Кайшена. И как человек, совершивший под его командованием несколько преступлений, после захвата деревни Юэджуном, попал в отряд смертников штрафбата. Услышав сказанное силачом Гао, тощий Налань, замолчав, начал дрожать. Отжавшись и обхватив себя руками, казалось бы, вообще стал меньше. Провожая взглядом охранников, он посмотрел на них глазами, полными страха.